Глава третья. Чулманск. Леонид Соболев. Ибрагимов задрал голову и с треском потер под небритой челюстью. Тут он словно впервые заметил в углу собственного кабинета форточку, встал так, что кресло отъехало к стенке, и побрел эту форточку открывать, попутно уронив мышку от компьютера, стул и папку с документами. Папку Ибрагимов поднял и сунул в стол, остальное перешагнул и загремел форточкой. Выдернул ее, как кольцо из лимонки, подышал несколько секунд и побрел обратно, в меру сил, ликвидируя нанесенный интерьеру ущерб. Вернее, модернизируя его. За Ибрагимовым текла острая свежесть, какого-то особого свойства. Речная, что ли? Соболеву захотелось сбегать за шапкой или прикрыть лысину ладошкой. «Это Кама», — напомнил он себе, чуть нахохлился и продолжил вежливо улыбаться. В кабинете Ибрагимова не было жарко, но маневры с окном объяснялись нежеланием хозяина еще потянуть вала за ноздрю или там сделать постылого гостя остылым. Ибрагимова в самом деле давил душняк. Видимо, он успел привыкнуть к другим условиям, и отвыкать пришлось в экстренном режиме. Лицо и руки у Ибрагимова были неровно красными в чешуйках. Ладонь корявый и горячий, глаза чуть слезились, а одет он был примерно как Леонов, в мимино, в ватно-брезентовые латы, из-под верхней кромки которых высовывалась пенсионерская клетчатая фланель, а из-под нижней — кожаные мокасины, кабинетная обувь, сапоги спрятались где-то в углу. «С лунки мужика сняли», — подумал Соболев с сочувствием. Сам он ни рыбалкой, ни охотой сроду не увлекался, но любил родного дядьку Владлена, который любил зимнюю рыбалку, лишился через эту любовь нескольких пальцев, жены и способности жить без разведенного спирта. Но в этом году, мать жаловалась, уже испетлял пол яхромы. Дядька Владлен был хороший. Дядька Ибрагимов, возможно, тоже. Вот и проверим. Хороший дядька Ибрагимов со второй попытки втиснулся брезентовым изобилием в убегающее кресло. Убедился, что Соболев по-прежнему ждет ответа, и пробормотал с неприязнью. — Что ж вы сговорились все сегодня, что ли? Сперва соплячок этот, теперь вот Москва пожаловала опять. — Какой соплячок? Ибрагимов махнул рукой и оживился. — Слушайте, а вы уже приходили, так? В понедельник. — Да, я как раз в отпуск. Он показал рукой на штаны и сильно расстроился. Собрался, посмотрел на Соболева выжидательно. Соболев тоже посмотрел на Ибрагимова выжидательно. Ибрагимов сказал. — Успели ведь домой обернуться и снова. Не хочу показаться невежливым, но чего так зачастили так нам? — Вот проверить как раз, — душевно объяснил Соболев. — Так все-таки вы человека прикомандировали, человек поработал. Откомандировался. И где он? Ибрагимов побарабанил сизыми ногтями по столу, посмотрел в окно, потом, кажется, хотел в очередной раз потребовать для изучения удостоверения подозрительно молодого, красивого и блестящего майора Матвеева и его же командировочное предписание, требовавшее оказывать содействие и все такое, вздохнул и сказал. «Я выполнял распоряжение». «Так», — сказал Соболев. «И что?» «И то». «Распоряжение касалось прикомандированного человека. Он приехал, я прикрыл. Вопрос снят?» «Это да. Распоряжение можно посмотреть?» «Нельзя». Соболев поднял брови, Ибрагимов нехотя пояснил. «Устное». «Устное? Так чье?» Ибрагимов улыбнулся. Соболев улыбнулся в ответ и продолжил. «Уровень хотя бы для начала. Республика? Округ?» Ибрагимов посмотрел в один угол, в другой, развернулся к форточке и длинно показал сквозь нее пальцем. Соболев, который прилетел как раз с той примерно стороны, хотел брякнуть что-нибудь про европейских хозяев, но, учитывая ситуацию и обстановку, воздержался. Он пошарил по карманам, вытащил блокнот, написал на чистой страничке «фамилия» и толкнул блокнот Ибрагимову. Ибрагимов, не тронув блокнота, взял чистый листок из лотка, положил перед собой насмешливо бормоча «вот все вам скажи», «Уж извините, как-нибудь без меня попробуйте». Написал карандашом короткую фамилию и тюкнул по ней пальцами, даже не переворачивая. Соболев дедуктивно догадался, что в ФСБ, как и в СВР, учат быстро читать вверх тормашками. А Ибрагимов уже сложил бумажку и сунул ее в очень внутренний клетчатый карман. Соболев кивнул и спросил на всякий случай. «Рапорт там, отмашка об окончании, просто спасибо. Что-нибудь было?» Ибрагимов сказал с ухмылкой. «Да вы как будто сами, не из Москвы». «Спасибо», — сказал Соболев, вставая. «Рапорт не обещаю, но отмашку постараюсь дать». «Ага», — сказал Ибрагимов, не меняя кривизны ухмылки. «Честно, на следующей неделе. Просто непременно». Зачем-то добавил Соболев. «Чтобы себя расстроить, не иначе». Еще раз пожал горячую корявую и пошел к двери, стараясь не торопиться, но поскорее вывести затылок из-за полярья. Кабинет совсем простыл. «Вот дурак», — подумал Соболев, выскальзывая в теплую приемную. «Дубака нагнал, теперь костры для сугрева палит». Лишь вдеваясь в пальто, Соболев сообразил, что Ибрагимов жжет бумажку из кармана, едва дождавшись, пока гость откланяется. «Ох, какие тут все бдительные и осторожные», — подумал Соболев, — третий раз за день. Припев пришлось повторять и пятый раз, и шестой, когда снова вернулся в отдел кадров потребтехники и попытался отыскать бывшего зама по безопасности Захарова. А потом, когда еле найденный Захаров развернул богатую палитру настороженной подозрительности, смешанной с профессиональной паранойей и немножко старческим маразмом. Захарову было за 60, выглядел он на полтинник, а опыта накопил, как за пару веков. Разного опыта. Забалтывание, отпирательство, кидание камней по кустам, вульгарного кидания, оперативного прикрытия и припудривания крупных мозговых скоплений. Навыки он применял умело, щедро и поставленным голосом радиодиктора из детства. Нормальный человек на месте Соболева на 20-й минуте общения взвыл бы и сбежал прочь из хорошо отремонтированной кухни, в которой дурящее молчание, декорированное непонятными фразами, удачно дополнялось запахами кофе, копчености и аптеки, образуя гармоничную атмосферу, несовместимую с человеческим существованием. Захаров, впрочем, был в этой атмосфере владыка и доминатор. Он неторопливо и бесшумно перемещался из угла в угол, помешивая источники новых запахов в джезвах, задавал короткие вопросы и, немотивированно, разражался бесконечными историями из странной жизни. Бесконечными в прямом смысле. Всякий рассказ о контрабанде мазута в Финляндию или переписывании овечьего поголовья в Ногайских районах Астраханской области обрывался, едва могучая вступительная часть переходила в подобие действия и перетекал в запев совершенно новой истории. Соболев был тренированный, терпеливый и зам целого Егорова, но и он через полчаса всерьез начал прикидывать сценарии, которые позволят Захарова сперва заткнуть, а потом разговорить строго на заданную тему. В сценариях фигурировали джезвы, ножи и немножечко чайная ложечка. Соболев поспешно положил ее и сказал. «Нет, по Москве автожиры как такси не запускают. И, наверное, не будут. В обозримом. Но я на самом деле хотел про Филатова узнать. Помните его? Эдуард такой, Геннадьевич. В финдирекции был недолго». «Филатов, стало быть», — сказал Захаров значительно. Полчаса назад Соболев обрадовался бы и приготовился внимать, а теперь он был обученный и не ошибся. «Я в этой связи подумал, что он родственник даже», — продолжил Захаров как по писанному. «Хотя Филатов, понятно, не редкая фамилия, как Захаров, понимаете. Но он и похож был немного. Оказалось, нет, не родственник. С тем-то Филатовым мы при исключительных обстоятельствах познакомились. Почему я автожиры вспомнил? Это, если не ошибаюсь, конец 80-х был. Горный Алтай, не тот, что Барнаул, а республика такая, слышали? Тогда-то еще малая авиация не передохла, как сейчас. До любого района по воздуху добраться можно было. А все равно решили автожиры развивать. Ну и послали меня, стало быть, посмотреть, что там наэкспериментировали местные товарищи. А я тогда... Вам не интересно, Денис Валерьевич?» Соболев улыбнулся и сказал. «Юрий Петрович, вы человек огромных знаний и опыта. Рассказывайте тоже здорово. Я бы ваши воспоминания с наслаждением почитал. Для души чисто. Только я сейчас ведь не по душу, простите за каламбур, пришел. Я на работе. Узкие задачи решаю. И чего-то у меня не получается пока». «А работа, вы считаете, к душе не относится?» Соболев вздохнул. «Юрий Петрович, я не сомневаюсь, что вы мне сейчас что угодно докажете. И про душу, и про работу сдаюсь. Согласен со всем, что скажете». «Напрасно, молодой человек», — сказал Захаров каким-то другим тоном и сел по другую сторону стола. «Сдаваться нельзя, даже в шутку. Это слово в принципе говорить нельзя. Понимаете?» Соболев смотрел на него. «Понимаете», — сказал Захаров. «Или поймете, тоже неплохо. Стало быть, Филатов Эдуард Геннадьевич, 32 года, образование высшее, степень MBA, прописка московская, разведен, детей нет, работает якобы в компании «Финансы и аудит», прикомандирован у ФСБ. Это вы все знаете, конечно. Что прописка левая, компании такой нет, тоже знаете, так? Ну, это для вас нормально, полагаю». Соболев снисходительно усмехнулся и ничего не сказал. Захаров продолжил. «Концы искать было себе дороже, и Неушев запретил. Говорит Петрович, не будем давать повод, как будто им повод нужен был. Ладно, ребята, знакомые в комитете, ничего толком не сказали. Намекнули, что проект не их, но на особом контроле. Я особо и не копал так, попросил своих слегка держать руку на пульсе, ну, как со всеми новичками, на матфин ответственных должностях. Сказали, все в ажуре, спецсильный. Дебиторку нам почистил, налоговую отчетность помог, на какую-то систему перевести, не знаю уж зачем, но все в восторге были. Не командированная мечта поэта. Спасибо товарищу Дзержинскому». «Но...» — предположил Соболев. — Что «но»? — Никаких «но». Доработал и ушел. Две проверки проводили, и когда Шамайко слегла, и когда задолженности эти всплыли, ничего, ноль. Шамайко сама заболела, вирус, что ли, а зам у нее как раз в отпуске был, таком, что дозвониться не могли. Ну а Филатов же формально полноценный зам Финдира, вот его и сделали его. Тут как раз дырка эта в отчетности вскрылась. Он к Неушеву пришел. Неушев сказал, исправляйте. Все на уши встали, ай да резервы изыскивать. Денег невероятное количество пришлось подогнать. На взятки, что ли? Да какие взятки? Пени, штрафы, увеличение налогооблагаемой базы, какие-то сборы еще там по социалке. Ну и взятки, да. Это не слишком существенно. Неушев сумел вернуть ситуацию в рабочее русло. Разрулил, как это сейчас говорится. И тут дело из района наверх забрали. Даже не в республику, а на некий особый контроль. Филатова тут же откомандировали. Я даже подумал, чтобы из-под общего удара вывести. Это, стало быть, 23-го было. А 25-го вот все это у Неушевых и случилось». «Что случилось? Как вы думаете?» — осторожно спросил Соболев. Захаров мелко потряс головой, развел руками и вздохнул. «Там ужас какой-то. Неушев не мог, это бесспорно. Он и не пил практически, и с женой у него нормально было. Не скажу, чтобы прямо идеальная семья. Вроде холодно там уже все стало, но в рамках держались, не придерешься. Еще и с молодушкой». Тут все решили, конечно, что вся история — подстава. Особенно, когда новые хозяева пришли. Ну, народ же тоже не дурак. Без всяких кью-продест. Понятно, сколько дважды два будет. И я тоже решил, что подстава. К Неушеву пробился, говорю, держись, всех порвем, до президента дойду, да хоть до ООН. А он убитый такой». «Тихий, маленький даже, — говорит, — уймись, Петрович. На мне, — говорит, — грех мне и отвечать». «В смысле?» — спросил Соболев, выпрямляясь. «Он вам прямо признался, что убил, что ли?» «За что купил?» — сказал Захаров хмуро. «Он же объяснять не стал. А придумывать мне, ну, неинтересно. Вот я и унялся». «Тем более, что новое руководство, — предположил Соболев. «Да». «Новое руководство как раз вокруг скакало. Останьтесь, Юрий Петрович, научите, Юрий Петрович. Вы же государственный человек, Юрий Петрович». «А вы не государственный?» — не удержался Соболев. «Самый что ни на есть. Пенсию вот получаю, повышенную. Сказать сколько? Ой, не надо. А то не рискну дожить до такого-то счастья. Чтобы Захаров не выступил с развернутым прогнозом на эту тему, Соболев поспешно спросил. А Шамайко-то почему копали? Основания были? Не Ушев велел. И сразу, ну, у нас порядок такой. И когда налоговые проблемы всплыли, очень уж интересное совпадение. Да уж. И ничего? Вообще. А где она сейчас? Шамайко, в смысле? Захаров пожал плечами и сказал. Не на заводе точно. А жива, здорова? Да что ей? Начал Захаров и остановился. Надо же. А я действительно не знаю. И узнавать не стал. А она ж на работу так и не вышла. Так услышал, что все с ней в порядке и успокоился. Еще осадочек остался, что от тех ложечек. Анекдот знаете? Про ложечки. Соболев кивнул и спросил. А кто сказал? Не помните? Ну, что с Шамайко все в порядке. Ну, Филатов, собственно. Захаров запнулся и тут же с облегчением продолжил. А, еще малой этот, из СКР. Так что нормально. Какой малой? Ну, следователь, помощник официально. Терлеев Артем, молодой пацан, но злой. Далеко пойдет. Когда по Неушеву команда ФАС пошла, кони со всех сторон под завод подкопались. Примечание. Жаргонные наименования сотрудников Следственного комитета. Используются, как правило, сотрудниками других силовых структур. Конец примечания. Терлееву как раз экономическую сторону поручили. Он и зарылся. Меня просто задолбал, прошу прощения, раз пять приезжал. Звонил каждый день. Ну, у него личные мотивы, понятно, но меру тоже знать надо. Вчера вон опять позвонил. А какие личные мотивы, Юрий Петрович? Захаров удивился. Ну, здрасте. Большакова, которая якобы с Неушевым была. Молодушка-то. Она ж Терлеева как раз подружка бывшая. Там у них до свадьбы без малого дошло, а потом раз — и Неушев. Но это как раз брехня все, я вам ответственно говорю. «Так у Терлеева получается личная заинтересованность?» — задумчиво сказал Соболев. «Как же его могли на дело поставить?» «Формально там соприкосновений нет. Он же не Неушева копает, а завод». Потом потребтехника — это такая штука, которая в Чулманске всех касается. Пойди найди лично незаинтересованного. Или отец работает, или брат, или сам так или иначе связан. Градообразующее одно слово. Ага. А чего Терлеев вам звонит-то? Вчера, например. Да ну, ерунда какая-то. Захаров слегка завелся. Видать, молодой злой пацан реально его утомил. Про Доровской спрашивал, это в Кировской области. Там заводик есть, формально к нашему управлению относился. Но мы головное предприятие всю жизнь были, а там так, семечки с изюмом. Слышал ли я чего, говорил ли чего Неушев, были ли связи? Еще про это, Никерман, что ли? Ну, бред словом. И к Филатову поразит научную ставку не пригласил. Соболев остро понял, что надо что-то сказать или сделать, но смог только улыбнуться. Этого хватило. Захаров торжествующе заявил. «А вы думали, ваши тайны прямо такие непроницаемые? Мне про то, что Филатова приняли, еще утром шепнули. Вот так-то. Теперь сижу, жду сладкого свидания. Вы-то пригласите? Нет?» Соболев сказал, стараясь не прятать взгляд. «Ну, мы же из другой компании. Но чем могу, посодействую. Юрий Петрович, спасибо вам огромное». Надо было срочно бежать, но Захаров опять наладил режим репейника, немного перестроив его с бессмысленного нарратива на бестолковую въедливость. Вставая вслед за гостем, он уточнил, из какого тот управления-то будет, «э» или «о», но более чем удовлетворился ответным мычанием и телячьим взглядом, как бы намекающим на то, что правдивый ответ сокрушит вселенную, начиная с хорошо отделанной и затейливо пропахшей кухни. В прихожей Захаров, стиснув на прощание ладонь гостя, спросил. «Денис Валерьевич, вас как на самом деле звать-то?» «Юрий Петрович». «Ну вы даете», — сообщил Соболев с легким возмущением, еще раз блеснул телячьим глазом и удрал. Вечер он посвятил общению в родном и двоюродном кругу. Обильнее всего досталось Андрюхе Федотову из группы взаимодействия, который должен был выяснить все, что соседи и кони готовы рассказать про жизнь, судьбу и стремления Артема Терлеева, обстоятельства и детали задержания Эдуарда Филатова, дела, связанные с потребтехникой, а также с аналогичными заводами в других городах страны. Андрюха пробурчал, но смирился. В конце концов, это была его работа, причем не самая пыльная. Веером запросы швырять — это не лысину в поле морозить. Звонок цехмайстренко Соболев оставил на сладкое. Сладкое вышло обильным. Распоряжение «найти и раскрутить Шамайко» открыло в цехмайстренко лингвистические бездны, о которых Соболев не подозревал. Вынырнув и с наслаждением отфыркавшись, Соболев сказал: «Ну извини, извини, тебе же это проще, да и фамилия обязывает», и отрубился, весело улыбаясь. Первые ответы от Андрюхи пришли после ужина. Изучив их, Соболев пришел в полное душевное равновесие и, наконец-то, почувствовал себя хозяином положения. Тема складывалась и срасталась, причем всеми свободными концами. «Может, и впрямь? Шансец у нас с тобой есть. Далекий американский друг», — подумал Соболев. Впервые за две недели он мгновенно уснул, выдрыхся, как перекормленный младенец, восстал по будильнику свежим, уверенным и готовым к битве. Готовность пригодилась не сразу.